Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное Славянское Радио. Находимся мы в городе Брянске и в очередной раз встречаемся с интересным человеком. Здравия. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как звать, ну и потом начнем уже развивать тему, чем занимаемся и как нам жить на этом свете. Зовут меня Белов Борис. Я уже 30 лет работаю директором Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска. 30 лет. А с чего вдруг вот этим заниматься решил? Что тебя подвело? Ну, когда-то я работал в школе, в образовании был, заучем школы, год директорствовал. И в этот период очень много было таких задумок, связанных с туризмом. Я работал в пригороде, Свенская школа. И вот мы целиком, вся школа, еще советские времена, тогда были 85-й год, кроме первого и выпускного 10 класса, с барабаном, с горном, там, с большим советским флагом, с ветеранами, возложением цветов, значит, митингов по всем партизанским стоянкам, селениям. Вот. Тогда уже ходили общешкольные походы, как-то к этому прикипел, это нравилось. Много было что интересного в тот период, особенно тогда были поставлены, наверное, одни из первых в стране дни полного самоуправления, детского самоуправления. Вот. То есть каждая четверть, в начале четверть, потом каждый месяц, а потом дошли до того, что раз в неделю. То есть полностью вся школа целиком управлялась детьми. Тогда даже те дети, которые учились там на 2-3, в этот период у них резко возрастала учеба, потому что они подзатыльников своих этих получали, не могли, они уже зубрили, не знаю, с последних сил. Простой метод воспитания. Да, безусловно. Вот, в тот период как бы вот начинал я заниматься с детьми туризмом активно, и вот увлекся сам, и, может быть, даже сказал, создал свою такую школу детского туризма, которая у нас на Брянщине достаточно хорошо потом стала развиваться. То есть добился открытия центра туризма, его не было в городе Брянске. И вот с момента открытия, вот уже 31-й год, удается им руководить. Но туризм в большинстве случаев воспринимается или ассоциируется, наверное, с песнями, которые у костра, там, «Милое мое солнышко лесное», «Как здорово, что мы все собрались», ну и так далее и тому подобное. Здесь имеется туризм в виду какой? Вот путешествие с гитарой, спанье в палатках, у костра сидение и так далее. Либо туризм, когда, наоборот, мы сюда кого-то приглашаем. Ну, знаете, у обывателей всех по-разному воспринимается понятие туризм. Когда я там ходил по большим кабинетам, пытался что-то добиться, договориться, во что-то их вовлечь, там где-то нужны были спонсорские средства, они всегда знаем, сами там на природу выезжаем, шашлыки там печем, все это делаем. Есть туризм. Да, вот это и есть туризм, вот такое обывательское понимание. Безусловно, вот у нас занимается более 2000 детей в городе Брянске детским туризмом. Но если мы просто будем реализовывать вот эти образовательные программы, как сейчас там нам предлагает Министерство просвещения, если будем просто сухо выдавать этот материал, чтобы дети приобщились, ну, к туризму, к здоровой жизни, наверное, это хорошо, но это совсем недостаточно. Безусловно, тут своя должна быть философия, потому что у меня туризм – это все-таки образ жизни. Это образ, это понимание смысла жизни, понимание ценностей, духовностей, чтобы вот эти вот межличностные отношения, когда маленькие детки, потом они подрастают вместе с педагогом, вместе с тренером, и когда он с ними не просто ездит по соревнованиям, ездит по стране, они не просто спят в палатке, он их каждый раз учит, учит в каждом конкретном случае, в каждой ситуации. И большинство педагогов становится как там отец или мама, в зависимости, кто оно там по полу. То есть это наставник, это такой духовный лидер, который понимает и дает в итоге те понятия, если дети этого раньше не поняли, что такое хорошо, что такое плохо. И поэтому, конечно же, туризм – это та сфера деятельности, благодаря которой проявляются интересы человека, формируется его духовный мир, формируется его мировоззрение. И когда с детьми занимаются там по много-много лет, потом, конечно же, из них выходят те, ну, кем можно гордиться. А еще так получилось, что давно, лет 20 назад, мы создали общественную организацию для тех выпускников, которые, ну, по возрасту уже закончили, там, 10 или в то время, класс потом 11, да, вот. И надо было как-то их вовлечь. Вовлечь в ту жизнь, чтобы продолжалось все то, чем они занимаются. Мы создали Брянскую региональную общественную организацию физического и личностного развития и молодежного общения, собственно, название «Молодежный клуб друзей». Вот это общественная организация, которая сейчас достаточно активно занимается молодежью. То есть для всех тех, кто уже по возрасту не может быть юным туристом, дальше они вовлекаются вот в эту тоже жизнь, продолжается вот эта жизнь. Но мы предлагаем не только заниматься туризмом как таковым во всей его многогранной, так сказать, части, а именно тем, чтобы они могли в дальнейшем себя реализовать уже во взрослой жизни. В рамках нашего молодежного клуба «Друзей» у нас уже около 60 семейных пар за эти 20 лет образовалось. Потому что они вместе ходили походы, они вместе, как говорится, не один пуд соли съели, они вместе все преодолели, и у них нет уже такой, каких-то там, как говорят, молодежном сленге, понтов, что они вот такие вычурные, друг другу не надо рисоваться. Они реально в полевых условиях, трудных условиях, походах, в горах там где-то себя проверили. Они знают, кто чего стоит. И вот эти пары, они очень крепкие, мы этим гордимся, что у нас практически нет разводов. И поэтому вот этот образ жизни, когда люди нашли себе подобного, да, не где-то как-то на дискотеках они могли нарисоваться, там как-то понравиться, а они в трудностях проверили себя по-настоящему. Поэтому вот то, что мы работаем с молодежью и вовлекаем их, вот, направляем их, как должны быть какие-то мерила ценностей взрослой жизни, конечно же, ну это, как говорится, дорогого стоит. Есть свои успехи. Общественная организация, которой тоже вот я 20 лет руководил, молодежный клуб «Друзей», учитывая, что для центра туризма, для муниципалитетов не удавалось получать гранты, по сути, государство, ну, муниципалитет должен содержать и все, такие учреждения, как и мы, содержит достаточно скромно, и нам пришлось вот вовлекаться в эту грантовую деятельность. У нас, ну, наверное, уже около 40 всевозможных грантов разного уровня. В том числе есть еще вторая организация, детская, юношеская, туристская, краеведческая, патриотическая, отечество. Вот две организации, отечество и молодежный клуб «Друзей», уже получили 9 президентских грантов. Вот поэтому мы тоже привлекаем средства, чтобы могли быть как, ну, обеспечены, независимы, чтобы могли дела, которые мы задумываем, обязательно реализовывать. А дел у нас очень много интересных. Поэтому вот такая многоспектрность занятий и, собственно, детским туризмом, молодежным туризмом. То есть, чтобы в обществе что можно было формировать идеи такого доброго, вечного, чтобы были здоровые приоритеты у детей и у молодежи. Как можно обрисовать коротко день начальника этого центра? Вот с утра прихожу и начинаю, и ухожу вот во столько-то, потому что завтра нужно будет сделать вот это-то. Да нет, в дне-то все как бы обыденно, тут не дело, как я прихожу, ухожу. И у нас есть очень хорошая команда людей-единомышленников. Вот, я могу смело сказать, что такого коллектива, как в нашем центре детского туризма, коллектива единомышленников, ну, не знаю еще, можно ли соскать. Потому что все коллеги, которые нас знают, ну, очень уважительное отношение. И потому что мы делаем по делам, а у нас более 100 мероприятий в течение года проводится, начиная от районного, городского, областного и федерального уровня. Вот, допустим, мы совсем первые, кто сейчас, вот неделю назад провели федеральное мероприятие. Я своим городом горжусь. Слет учащихся городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести и славы. Вот мы первые, кто получили у нас, например, в регионе разрешение на проведение детского такого мероприятия массового. Это степень доверия со стороны и властей, и со стороны общества. Конечно, команд приехало меньше, чем хотелось бы, всего 13 у нас было команд. Но это пандемия, это такие нынешние условия. Но тем не менее, то, что мы можем организовывать, и я скажу так, что у нас уже 41 федеральное мероприятие вот за 30 лет нашей работы, которое мы провели. Поэтому вот я смело могу глядеть в камеру и сказать, что я не знаю еще региона, где бы могли похвастаться таким количеством обильным проведением именно федеральных мероприятий. Это же полная степень ответственности, когда мы проводили соревнования памяти брянских партизан, детские палаточные лагеря по 2000 детей. То есть это еще далекий, там 94-й год. Мы уже имели такие и дистанции ставили самого сложного там 5 класса, и походы организовывали, экспедиции. Много чего такого интересного за плечами у нашего коллектива. В общем, здесь, получается, палочного режима нет, здесь единомышленники трудятся. Да, безусловно. Только люди, кому интересно, не все, конечно, выдерживают. Не сказать, что у нас там стабильность, и вот все, которые там десятилетиями работают. Есть и такие, конечно, но постоянно меняются. Кто-то не выдерживает этого ритма, уходит. Но приходит молодежь, приходят те, кто энергичный, кто хочет что-то, какой-то задел, что-то новое сделать. Угу. 100 мероприятий в среднем в год. Какие это мероприятия, кроме вот съездов, слетов и так далее? Что там еще? Ну, у нас очень большой аспект краеведческих мероприятий. То есть мы возглавляем ассоциацию школьных музеев города Брянска. Поэтому краеведческих и музеевических мероприятий где-то около 8. Это и всевозможные слеты, фестивали, олимпиады, краеведческие конкурсы, викторины. Ну, например, там игра «Город древний, город юный», в котором около 50 команд со всего города принимают участие. И вот в течение 4 часов, двигаясь по краеведческим объектам, по заданиям данным судьям, они изучают свой город. И каждый раз это новый район. Вот у нас через 10 дней будет такая же игра проходить по Володарскому району. В прошлом году проходила по Бежецкому району и так далее. То есть вот таких вот мероприятий, которые не где главное там секунды, где спорт, где нужно обязательно всех обыграть, выиграть, ну чисто спорт, да. Есть и туристское многоборье, и туристский спорт, где нужно действительно быть первым. А все-таки сейчас мы акцент делаем на то, чтобы люди занимали своей вот родословной, чтобы исследованием, скорее, деятельностью занимались, чтобы краеведение, чтобы вот знать свою родину малую и любить ее, учим этому. Mm-hmm. Что для тебя, ты же местный житель, да, вот родился здесь, что для тебя город Брянск? Ну, город Брянск – это все-таки город, мы долго лет, для себя воспринимали, это город партизанской славы. И вот когда мы с 10-го года стали городом воинской славы, тоже десятилетия, то есть это и партизанская тематика, и тематика вся связанная с ратным делом, с Великой Отечественной войной. Поэтому для меня, конечно, это город-труженик, город, который очень много сделал в плане того, чтобы когда… Я сам себе представляю, детям так говорю. Представляете, когда вот наступил 41-й год, когда было такое лихолетие, когда уже враг был на подступах к Москве, уже казалось, ну совсем ничего не светит, что надо сдаваться и капитулировать. А вот люди, которые 60 тысяч ушли просто в партизаны, ушли, копав в ноябре землянки, обустраиваясь в них, и вот 2 года в этих условиях они смогли не просто выжить для того, чтобы спасти свою шкуру, а они пускали под откос поезда, они всячески вредили врагу, они были сильны духом, они не сдавались, там не было ни антибиотиков, нечем было кормиться, не было боеприпасов, они верили в победу. Поэтому вот героизм наших предков, которые на обывательском, на вот сельском уровне, которые… это был каждое село, каждая деревня, это массовый героизм. Они же тогда не думали там про какие-то великие завоевания октября, они не думали там, как хорошо при Советах живется. Они за Родину, за Россию. Вот с этого и начинается, когда люди могут ощутить вот это величие. Откуда брать им было силы? Ведь запросто можно было заразиться безверием, правда ведь? Что все плохо, враг уже Москву там штурмует. День, какая пропаганда тогда вражеская была. Но тем не менее народ не дрогнул. Вот сила наша все-таки в народе, сила в правде. Что Брянск собой представляет уже для России, для всей, в сегодняшнем дне? Ну, безусловно, в Брянске большой потенциал, это множество предприятий. Конечно, не так, как это было еще в 91-м году, совсем не те объемы промышленного производства, но тем не менее Брянск – это все-таки город-труженик, это город, в котором динамично развиваются все сферы жизни, это множество учреждения культуры. Очень хорошо у нас в образовании. Нам так повезло, что вот на уровне муниципалитета, власти именно города Брянска, ну, меня всегда радовали. То есть не было там таких, которые какие-то закидонов, которые там коммерсанты что-то раздербанили. Вот в обывательском восприятии все-таки администрация города Брянска всегда по-человечески относится к людям, заботится, реализуется какие-то проекты. И тем более в образовании. То есть, вот, например, в образовании, управление образованием города Брянска всегда работали специалисты, люди, которые думали о системе, об отрасли, о городе. Поэтому у нас, как ни у кого, всегда было движение наших патриотов выстроено. Сейчас это уже юная армия на уровне России стала. Да, а у нас все 25 лет всегда было движение наших патриотов. То есть патриотическое воспитание – оно на очень хорошем уровне. Поэтому это, наверное, откладывает отпечаток. Ну а то, что мы на стыке вот трех наших сестер, Белоруссии, Украины, и вот нынешние события, когда вот с Украиной у нас все не так, как хотелось бы, и Белоруссии сейчас последние события, конечно, они на наш приграничный такой город на какой-то отпечаток привносит. Но, тем не менее, на уровне обывателя у нас всегда очень уважительные отношения и к украинцам, и к белорусам тем более. Долгие годы враг все время шел от запада через Смоленск и Брянск. Вот Смоленско-Брянское направление на Москву для них было очень важно. Это как-то отложило, может быть, там генетический какой-то отпечаток на людей здесь живущих. Вот чувствуется, что это люди вот из этой местности, Смоленско-Брянское такое направление, когда приезжаешь куда-то, либо такие же, как и все? Нет, я считаю, что нет. Я очень много путешествую по стране, и действительно земляки как-то узнаваемы. Мало того, что у нас у большинства очень такой акцент. Западные районы области, вот до Почепа, они говорят на особом диалекте. Есть такой почепский, так сказать, сленг и диалект. Потому что здесь очень долго проходила граница. Вот у нас граница проходила и княжеств, и граница проходила государств, Речь Посполитая. Вот у нас, например, Почепский район, там село Семцы, это Россия была, а село Валуец, это уже Речь Посполитая. И вот так вот два села, между ними там 6 километров, а вот эта межа, которая и сейчас как граница является, то есть уже в тот период с одного села в другое, там свадьбы какие-то, другие вещи, ну, не дружески были настроены. Был такой период, понятно, что уже прошло после этого столько времени, и все должно было нивелироваться. Но тем не менее, то, что наши глухие леса, наше вот это вот такое бездорожье, множество болот, такая обособленность, удаленность от всего такого прямого доступного, что такая была долго очень хуторская жизнь, безусловно, такая философия крестьянская, сопническая какая-то, да, вот оно имело место быть. Поэтому сказать, что люди в большинстве своем такое открытые и приветливые, ну, наверное, нет, потому что не зря же говорили, там, Брянский волк, да? Вот, поэтому... Ну, еще и Тамбовский известный волк. И Тамбовский, да, по разным причинам. Но, тем не менее, люди все-таки в основе своей, они люди, предки тех героев, которые смогли и в то лихолетие, начиная от войны с Наполеоном, когда были тоже партизанские отряды, ну, а дальше от гражданской войны и все остальные периоды нашей истории, тем более Великой Отечественной войны, конечно, это люди... предки героев. Может быть, потому и удалось здесь как раз вот места вот эти вот объединить в партизанское движение, что вот люди понимали, что это наша земля, родная земля, и житья нам без нее не будет. Может, потому так все и удалось здесь? Я с вами абсолютно согласен, потому что вот это вот главное, глубинное понимание. Не знаю, как там у нас еще на родовом уровне вот эта ментальность и понимание, осмысление это как учили в семье, трудно сейчас сказать, как это было, но то, что однозначно любой простой человек, и тогда, когда я общался с ними там 45 или 50 лет назад, или сейчас, оно чувствуется, что мы понимаем, что мы достойны должны быть тех предков, которые на нашей земле жили, и что нужно вот это только приумножать и соответствовать тому, что было лучше в нас генетически заложено. Но это ощущение, которое есть вот у тебя, оно каким-то образом совместилось с ощущением тех людей, которые сейчас, молодежь, живете. И то, что было, я помню тоже свою молодость, то, что было там 40 лет назад, и разговоры со стариками были одни. Вот сейчас вот взять современных уже людей, там, 50 лет, 60, и молодежь, насколько они совместимы с представлениями нашей молодости? Что изменилось? Другое мировоззрение, другая цивилизация, что пришла вот эта западная? Да. Ну, вы знаете, действительно, сейчас же все живут быстро, и молодежь в плену своих ценностей, той ментальности, которая навязана. Но я на своем примере могу сказать, что вот когда я работал с молодежью в 80-е годы, безусловно, это был идеологический период еще от нашей советской родины. 90-е годы, когда было вот тяжело жить, тяжело было выживать. Я помню, когда я работаю уже директором, а был период, не на что было просто хлеба купить семье. И жилось так тяжело всем абсолютно. И, конечно, то поколение, которое в 90-х годах вынуждена была создавать семьи, когда была полная бездуховность, когда не было никаких приоритетов, ценностей. И вот сейчас они вошли в взрослую жизнь. И вот сейчас они формируют то поле духовности. Конечно, провал, он чувствуется. Но, тем не менее, вот за последние, может быть, там 5, а где-то и 10 лет, вот чувствуется, что пришло та новая поросль, у которых все-таки другие ценности, которые понимают реалии и которые не собираются просто вот за новым айфоном, за новой какой-то моделью, что это главное, что это вот приоритетное. Люди, которые хотят создавать будущее именно и свое, своей семьи, и своей страны, которые и правильно рассуждают, и правильно делают акценты. Порой даже удивительно, откуда у них это берется, потому что понимаешь, что их, в принципе, там папы, мамы, они выросли вот в это лихолетие. Но все-таки вот нивелировка страны, общества в лучшую сторону, оно сейчас происходит. Поэтому в целом все-таки молодежь, вот та молодежь, с которой я соприкасаюсь, она меня радует. Как часто приходится в Москве бывать? Стараюсь бывать очень редко. Ну, понимаешь, стараешься, я тоже стараюсь редко бывать. Но как часто приходится? Пару раз в году. Пару раз в году. Когда приезжаешь в Москву и возвращаешься назад, домой, какие ощущения? Вот какое население в Москве и какой народ в Брянске? Вот ощущения. Ну, Москва, она разная. И сказать, что там в Москве мне психологически тяжело. Почему? Потому что там другая энергетика жизни. Наверняка там также много хороших людей, но там трудно человеку быть, мне кажется, более открытым, искренним. Я даже не то, что когда приезжаю сюда, я во всей остальной стране себя чувствую, я очень много путешествую, там вот особенно люблю каждый год, я езжу в августе месяце, велосипедный поход там по Русскому Северу, 2 недели, это Архангельская область, Карелия, то есть труднодоступные места, где там, может быть, уже с 80-х годов никто не проезжал на велосипедах, то есть какие-нибудь такие места, где просто не доберешься. И часто, бывая в разных местах страны, встречаясь с людьми на разном бытовом уровне, тут видно, что вот наш этот русский мир, наш русский дух, истинные ценности, они себя всегда проявляют. Когда ты беседуешь с ними в автобусе, или электричке, или поезде где-то едешь, где-то там ждешь в аэропорту, с кем-то общаешься, все равно народ наш хороший. А в Москве, к сожалению, я такой подпитки не получаю. То есть там другой ритм жизни, другие ценности, все это вот шумит, гремит. Поэтому все-таки я так думаю, что Россия – это не Москва, прежде всего. Угу. Ну, а не расползается ли вот эта вот дрянь, которая в Москве прижилась, с точки зрения, что человек-человек волк, что возьми жизнь все, умри молодым, да? Не расползается ли она по региону? Вот не улавливаешь ты, что вот то, что ты видишь в Москве, потихоньку оно и приходит, ну, в Брянск, в частности? Конечно, приходит. И это вот законы западной жизни, цивилизации, когда навязаны все ценности, оно, безусловно, есть. И все хотят, молодежь, соответствовать тем ценностям, тем примерам, которые есть там в глянцевых журналах, телевидении, что вещают и так далее. Понятно, что этому очень трудно противопоставить молодому человеку, потому что постоянно они в плену вот этой вот обыденной, навязанной новой жизни с новыми ценностями, с новым подходом, и не каждый может в этом разобраться. Поэтому сказать, что вот именно можно просто фанатично верить, что мы там Святая Русь, и что мы всему этому противопоставим, и что мы с этим всем справимся, нет. Здесь нужна кропотливая ежедневная работа. Работа всех, и тех, кто работает в учреждениях образования, культуре, тех, кто соприкасается с молодежью каждый день, чтобы каждый день показывать им какие-то положительные примеры. Прежде всего, этот пример нужно показывать на собственном опыте, на собственном образе жизни. Молодежь, она быстро впитывает, но она и быстро разбирается. Она видит, где человек открытый, искренний, где он готов что-то созидать, а где потребитель. И она все это впитывает и копирует. И если действительно будет меньше потребителей, если старшее поколение все-таки будет больше своим примером с собой вести, что-то созидать, создавать, конечно, и молодежь может постепенно меняться. Как часто у тебя происходят встречи с людьми, которые руководят какими-то центрами молодежными, развлекательными, образовательными? И как часто вот такие темы поднимаются, что, друзья, может быть, хватит уже просто галочки ставить? Давайте-ка вот заниматься тем, что будет у наших внуков, наших правнуков. Вот такие разговоры идут здесь. Конечно, разговоры идут, и по профессиональной жизни часто приходится встречаться. Есть вот таких центров, как наш, в стране когда-то было в советские годы 540, сейчас около 250. И мы постоянно встречаемся, общаемся, вместе профессионально друг друга поддерживаем. Конечно же, обмениваемся тем, что происходит в регионах. Поэтому вот ежедневно звонки, ежедневно какие-то встречи, видеоконференции и так далее. Безусловно, не все работают для галочки, но очень часто в плену вот той системы, которая у нас выстроена, это так часто происходит. Ну а что удивляться? Например, когда у нас в образовании, в министерстве, да, работают люди, которые там получают, ну не знаю сколько, но еще, может быть, несколько назад они там могли получать там 20-25 тысяч рублей, это приходит какой-нибудь там девочка или мальчик после вуза, ей 21 год, она уже там занимает ответственный пост, который может принять решение, и людей там, которые бы могли ответственно, зрело отвечать за систему, вести за собой, выстраивать какие-то приоритеты в воспитании прежде всего. А там не только воспитание, приоритеты в образовании у нас выстроены с ног на голову. Вот эта вся реформа, это все вот, когда подменены все понятия, безусловно, это приводит к тому, что трудно очень что-то доказывать на уровне, вот, на конкретном уровне, потому что достигнуть понимания важности образования семейного, важности то, что у нас было лучшее образовательные программы, советские программы. И сейчас вот в плену непонятно какого веяний на уровне Министерства образования это все разрушено, и вот это негодование сообщества педагогического, полностью игнорирование ответственного отношения со стороны родительского сообщества, оно происходит. И, безусловно, найти ответ, как сделать так, чтобы на верхнем уровне лидеры образования, начиная от министра и всех его там структур, коллегии образования, были люди, которые также вот могли задуматься о том, что будет завтра себя представлять молодежь, не для галочки, а чтобы они могли действительно взять на себя ответственность. А такое чувство, когда принимаются программы, которые просто вот реформа ради реформы, там, что в цифровизации, что в дополнительном образовании, много-много таких безумных просто вещей, которые просто приводят к тому, что становится все хуже, подменяются понятия. Вот, например, у нас сейчас идет персонификация в дополнительном образовании. То есть последние завоевания, которые были, как говорится, в советской власти, они просто уходят из жизни. Вот мало кто понимает, если, например, мы с вами еще могли, наши дети могли ходить, да, в две секции, там три кружка, хоть в пять, да, и можно было и два часа в неделю, и пять, и восемь, сколько угодно можно было. То есть сейчас вот уже идут сертификаторы, которые приведут к тому, что в среднем гарантированно с ребенком будут заниматься в пределах 80 часов. Это означает, что ребенок сможет только приобщиться к какому-то одному виду. Пошел он в шахматы, все, он уже дальше ни в хореографию, ни в карате не поступит, не сможет. Потому все остальное за счет родителей. И это будет уже через год-другой повсеместно по всей стране внедрено. То есть полностью государство перекладывает дополнительное образование на плечи родителей. Ну а как мы понимаем, не все могут это себе позволить, не все могут сделать так, чтобы ребенок попробовал себя в разных сферах, где-то углубился и что-то получил в итоге. Ребенок, ну раньше как, он везде себя попробовал, но он себя зато и проявил везде, и он мог что-то разобраться, для себя что-то принять, что ему надо в конечном счете. Вот сейчас такой возможности больше не будет. И вот это очень плохо, что в нашей такой вроде великой, сильной стране неправильно выстроены приоритеты. Когда мы экономим там, где нужно было экономить. А потом будем опять кусать локти, говорить, как возрождать надо воспитание, как заниматься патриотическим воспитанием. А просто вся система дополнительного образования, она становится платной. Что сейчас конкуренция между частным партнерством, то есть бизнесом и системой дополнительного образования, которая есть в муниципалитетах, нас просто сталкивают лбами, заставляют выживать. То есть, чтобы мы тоже, по сути, занимались вопросами рынка, чтобы то есть сильный типа себя проявит. Ну, наверное, он проявит, но система будет разрушена. Бесследно уходят педагоги из дополнительного образования, бесследно лучшие педагоги ходят в школу. А то, что приходят выпускники вузов, у них совсем другие уже приоритеты, другие ценности. Поэтому вот это, я считаю, очень глубинная проблема, которая в нашем обществе состоит. Пока мы не наведем порядок в образовании, перспектив, конечно, кардинально ждать не приходится. Ну, навести порядок в образовании может в том случае, если есть те люди, которые, первое, хозяева, которые могут самостоятельно принимать решения, и второе, те, которые способны принимать такие решения. Если приходит девочка с высшим образованием, с дипломом, и в голове у нее ветер, только машины, квартиры, мальчики и прочее, то в том случае, что она там сделает? Ей скажут, разрабатывает этот план по западному стандарту какому-нибудь, она будет его разрабатывать, потому что деньги надо отработать, она ради этого-то и училась. Поэтому здесь возникает вопрос. Если мы говорим, пока не наведем, то это пока вот с таким подходом и не наступит. Что делать? Что делать на уровне здесь, в Брянске? Что делать на уровне какой-то большой уже области или, может быть, уже какого-то большего образования? И что делать уже с точки зрения там, московского уровня государственного? Но прежде всего, мы должны все вместе обществом осмыслить эту проблему, а для этого надо должна иметь широкую гласность. Вот, например, я вам сейчас сказал по персонификации. Наверное, что-то вы из этого впервые услышали, правда? Большинство-то обывателей-то не знают о том, что вот сейчас это происходит, уже проходит сейчас и везде, и повсеместно, по всей стране. И, например, вот наша Брянская область, типа нам повезло, администрация Брянской области подписалась с министерством тогда еще образования, соглашение о том, что Брянская область тоже входит в эту персонификацию. Ну, в чем же нам повезло, что сотни тысяч педагогов окажутся на улице, что все дети наши через год не смогут заниматься в кружках больше, чем вот эти 80 часов. В чем же нам повезло, что возможности, чтобы вести за собой педагогу детей куда-то и правильно их ориентировать в воспитательном пространстве, тоже не произойдет. Поэтому, прежде всего, это нужно, чтобы был на уровне родительского всеобщества осмысление, потому что каждый из нас родитель, каждый из нас там или папа, или там дедушка, мы должны знать эту проблему. И мы должны с этой проблемой осмыслить ее и все-таки сообща объединиться профессионально-педагогическое сообщество и объединиться на уровне общества. Но наши же профсоюзы все это тоже замалчивают. Мы же все с вами знаем, да, как они решают только свои сиюминутные цели, а не на потребностях профессионального сообщества. Поэтому, чтобы что-то изменить, безусловно, это надо менять на уровне подхода к проблеме в принципе. Вот раньше существовали такие понятия, как земская школа, то есть земское образование, где земства сами обустраивали свои программы, сами обустраивали свои досуговые центры, сами обустраивали свои школы, ну и так далее и подобное. Вплоть до больниц. Земские больницы были известны, где уровень обеспеченности был достаточно высокий. Когда земство складывалось, вот любой в этом земстве это присутствовал, как в семью складывал какую-то часть денег для того, чтобы это все существовало. А сейчас, когда нас раздробили и взяли под единое управление, получается так, что вот этим земством даже не пахнет. То есть люди перестали быть той властью на месте, которая вот раньше присутствовала всегда. Вот раньше, как вот мы говорили, человек живет на земле, он за эту землю отвечает. Пришел враг, так это моя земля, я врага буду бить на этой земле. И вот поэтому партизаны и собирались, поэтому и население их поддерживало. А сейчас вот этот коллективизм, вот это понимание, что это моя земля, ушли. И поэтому все смотрят наверх, что из Кремля скажут, что там скажет министр какой, что там скажет поставленный министром. Вот эта девочка с дипломом, которая еще жизни не видела. Может быть, как-то стоит уже говорить о том, что написано в Конституции, что власть – это непосредственно народ. А раз народ, значит, он должен каким-то образом самоорганизовываться. Может быть, вот к этому надо возвращаться, к исконным нашим представлениям о самоуправлении. Не какие-то там революции устраивать, как некоторые там кричат, давайте мы сейчас там на вилы всех посадим, подожжем. А вот именно вкладывать в ум детей и родителей о том, что мы власть на местах, что если мы это не сделаем, то никто, кроме нас, в лучшую сторону не сделает. В худшую, пожалуйста, без проблем. Да. Там же экономия, там приходят всякие интересные люди, которые экономить начинают, которые начинают там где-то в Китае что-то заказать, там же дешевле сюда что-то приводится, свое предприятие. Да ладно, невыгодно там распродать. Может быть, вот помимо туризма, помимо спорта, здорового образа жизни, еще и закладывать примеры бытия, вот где вот наша общинность, где наша власть, где вот восстановление земских устоев, где человек человеку друг, где мы совместно можем открывать свои предприятия, свои вот эти обучающие центры и прочее, прочее. Вот, может быть, к этому пора уже подходить? Я с вами абсолютно согласен, это же давно пора подходить. На уровне пока не станет меняться ментальность каждого обывателя, каждого человека, когда каждый будет чувствовать свою ответственность за свой там дом, за свой подъезд, за свое там окружение, все прилегающие территории, пока мы не сумеем самообразовываться, самоорганизоваться так, чтобы это было удобно для нас. Действительно, с Москвы или откуда там какой-то чиновник не сделает для нас таких хороших условий, если мы будем на местах молчать, если мы не сумеем быть представлены достойно на депутатском корпусе, на уровне местном, если мы не сумеем отстаивать свои интересы. Безусловно, этому надо учиться. Это очень долгий процесс. К сожалению, сейчас не выстроено идеальное поле для этого, но этим надо заниматься. Без этого просто невозможны перспективы. Но она... обывательском уровне каждый человек действительно в плену вот этих навязанных за последние годы ценностей, когда нету ни коллективизма, нет принцип «своя рубашка ближе к телу», когда деньги очень много чего решают, когда это подмена полностью всех понятий, и чтобы каждый думал, как же сделать им не только себе и своей семье, да, а как сделать вокруг себя в обществе. Добро должно все-таки как-то побеждать, распространяться. Поэтому кто-то исповедует принцип «добро должно быть с кулаками», уметь отстоять свое детище, свой вот этот круг добрых начинаний, позывов, чтобы можно было, оно имело право на жизнь и не было затоптано кем-то там сверху. Поэтому работа только с населением, работа в данном случае, вот я работаю с молодежью через них, чтобы они это все понимали и приходили в дальнейшем уже подготовленные с другими ценностями к взрослой жизни. Ну а все вместе мы должны думать о том, чтобы вокруг нас, нам подобные, наши соседи, они становились нашими единомышленниками или хотя бы понимали, что мы хотим. Многие почему надеются на чиновников и думают, ну они же там умные сидят. Да я нисколько не сомневаюсь, что есть люди очень достойные. Конечно. Нельзя всех чиновников мазать тем, что с собачки выпадает. Да? Но надо понимать, чиновник, сидящий, например, где-то в Москве, в Питере, ну, в каких-то крупных городах, они же далеки от людей, которые живут в глубинках. И чиновнику нужно объездить эти глубинки, вникнуть. А у них у многих время там текучка своя, там свои планы, отчеты и прочее. Поэтому если снизу не пойдет самоорганизация, не будет помощь нормальным людям, которые во власти находятся, не будет этой избирательности, а у нас как происходит? Голосуем, за кого голосуем, непонятно. Ну, так вроде представители, лицо вроде симпатичное, улыбается. Ну, это больше улыбается, это меньше. Ставим галочку здесь, да? А вот пока вот этого не будет самоорганизация, не получится доносить до тех чиновников, которые за людей, за человеков, которые наши, не получится доносить, а что творится. Не получится вот этого объединения. Вот этот разрыв между властью и народом, они будут происходить. Как только начнет образовываться земство, свое управление, свои самообеспечения, какие-то вот производства свои и так далее и тому подобное, вот без этого ничего не будет происходить. Но это мое личное убеждение. Я считаю, что к этому надо прийти. И вот такие вот центры, которые не противостоят каким-то стремлениям, ну, которые сейчас вот намечаются так по местам, да, где-то вот сверху там намечаются, не противостоят, не собираются там революцию устраивать, но при этом жестко говорят: мы народ. Жестко, вот реально жестко пришло время, говорит: мы народ, это наша земля, поэтому вы слуги народа. Вот наше заявление. Вот без объединения заявление не удастся сделать. И поэтому я часто говорю: вот другие народы приезжают в Россию, у нас широкая душа. Мы говорим: ну, хорошие люди приехали, с Кавказа приехали, с Средней Азии приехали. Да, здорово, хорошо, что мы там помним друг друга, но как-то интересно получается. Вот они приехали, быстро скучковались. Быстро смотришь, магазины армянские, магазины азербайджанские, китайцы приехали, китайские магазины, кто-то еще приехал. А как-то вот наших родных магазинов, рынков, мест самообеспечения, досуговых таких, которые народные были бы, вот, чтобы народ сделал, как-то нет. А у них смотришь, азербайджанская школа, армянская школа, еврейская школа. Пожалуйста, хорошо, мы же не против, но где местные-то? И вот пришло время, мне кажется, вспомнить, что о чем ты уже четвертый раз говорим, мы хозяева на своей земле. И если мы не будем заботиться о том, чтобы вместе жить, как вот другие народы живут. Учиться этому надо, да, и вспомнить свои корни. Мне кажется, вот ничего доброго-то у нас-то не получится. Я с вами абсолютно согласен, потому что вот вы правильно говорили о том, что благодаря тому, что мы были великой, большой, образующей такой нацией, большая была страна, и вот это у нас такой шовинизм в национальном вопросе, он присутствует. И поэтому действительно мы могли себе позволить очень многое. А вот те люди, которые нации более мелкие, им пришлось выживать, и вот такая вот их уклад жизни, какая-то клановость, и она во всем присутствует. Конечно, они не дают возможности не обидеть себя, не как-то там где-то затереть. А мы вот русские Иваны, которые каждый решает свою проблему сам, нет у нас обедняющего, безусловно, начала. И это действительно проблема. И вот это ментальное осмысление этого вопроса на уровне каждого человека, что нужно нам каким-то образом помыхать друг другу, понимать друг друга, поддерживать друг друга, думать друг о друге. Безусловно, мы не уйдем далеко, если будет все так и происходить. Поэтому объединять усилия вместе, чтобы мы могли делать какие-то дела, чтобы могли о себе заявить, о наших чаяниях, там, проблемах, бедах, что мы тоже знаем, как должно быть. Действительно, не ждать ответа от чиновника, от кого-то с Москвы сверху, а чтобы мы сами готовы взять на себя ответственность, мы видим пути решения, по крайней мере, местных проблем. То есть это должно присутствовать повсеместно. Поэтому то, что должны вызревать эти люди, которые берут на себя ответственность, не бояться быть такими зашоренными, не жить в плену того, что уже из года в год происходит одно и то же, и мы на это все совсем согласны. Чтобы не такое робкое, послушное стадо, а мы должны брать на себя ответственность и делать реальные дела. Причем если разговор не идет о том, что мы какие-то там нацисты, конечно, фашисты, которые других презирают, уничтожают и так далее. Ни в коем случае. Наоборот, мы всегда рады другим людям, всегда рады жить вместе с другими людьми в братских отношениях, но при этом нельзя про себя забывать. Но почему я должен забыть про свою мать? Почему я должен забыть про своего отца, про своих детей, про внуков? Ведь это же неправильно. И если я подставляю в худшую сторону своих родичей, забывая о них, то это не есть хорошо, это вымирание моего рода. И я должен находиться в таких же условиях с точки зрения выживания, как и находятся другие люди. Вот почему другим национальностям это позволено, и они этим пользуются, а нам это позволено, но мы этим не пользуемся. И разговаривая с одним представителем балканских славян, как-то вот он мне сказал уже фразу известную. Он сказал: у вас, у русских, одна проблема есть. Вы считаете, что вас много. У нас с каждым днем становится все меньше, меньше, меньше. Алкоголь, наркотики, самоубийства какие-то. Нас просто вот косят, косят, косят, косят. Плюс ко всему, мы видим, что творится с нашими семьями. Если, например, моя мать родила троих детей, ну там не получилось больше родить, да, троих. Моя бабушка родила восьмерых, моя прабабушка родила там еще, да, больше. То сейчас один – это норма. Два – это уже чуть ли не многодетная семья. Три – ну все это мать-героиня, отец-герой. А раньше три, четыре, пять – это было норма. Вот у наши родители, они рождали и воспитывали, как-то умудрялись. Вот у других народов мы видим, приезжает сюда представитель Средней Азии. Он сам трудится, он приезжает с женой. Я смотрю, она идет беременна, на руках ребеночек маленький, и тут еще одна за юбку держится, четверо уже вокруг нее. Я еще не знаю, может, бабушка там с кем-то сидит. Смотришь на другие народы, то же самое. По пять, по шесть человек – это норма. А мы почему-то считаем, что один-два – это максимально, что возможно, больше не прокормить. Но, друзья, как они умудряются-то кормить? Они что, там манна небесная с неба падает, с луны им привозят продовольствие или что-то еще? Нет, они живут в этих же условиях, а порой даже еще и хуже. Там, например, полаула приезжает, они в однокомнатную квартиру забиваются все, и там чуть ли не на норах спят, лишь бы только сделать что-то, лишь бы только улучшить свои жизненные условия. А потом смотрят через 5 лет, у этого квартира, у этого коттедж. Вот они пожили, так вот поютились, потому что была цель, потому что было понимание, потому что они выполняли, ну, долг перед родом, перед своим. А мы как-то забыли и про долг перед родом, и про семейные ценности, и про свою родину мы забыли, про свою землю. Вот это не шовинизм. это естественный образ бытия, когда ты помнишь и про землю, и про род, и про свою семью, и думаешь, где будут жить твои внуки и правнуки, кто их будет окружать, с кем они будут общаться, на каком языке будут говорить, о чем они будут думать. И вот пришло время, мне кажется, каждому человеку, который патриот своей земли, ну, который родолюб, по-русски говорит, да, у своей родины, своего рода, вот об этом задуматься. И ну как это, пить бросай, вставай на лыжи, да? Вот из этой серии. Здоровый образ жизни. И он начинается тут здесь. Я абсолютно согласен, потому что последние года формирование семейных ценностей, оно просто было утрачено на уровне государства. То есть не было правильного подхода. Какие бы там деньги не давались на поддержку там материнства, еще какие-то программы не существовали. Если изначально молодая семья, которая образовывалась, она уже была по принципам гражданской семьи построена, когда неправильный подход был изначально, когда они не проверены временем, когда они попробуем, побалуемся, как получится. То есть нет никакой ответственности. И вот когда у них нет ответственности по отношению друг к другу внутри себя, как они могут ответственно подходить к детям, которых они будут зачинать и выращивать? Ничего, конечно, не получится. И вот это очень мораль всего общества, гражданский брак, вот это вот сожительство совместное, это, конечно, очень большая проблема, которую не знаю даже, как можно ее ли решать. Но пока мы ее не решим кардинально, пока мы Причем на местах, а не сверху. Да, конечно, на местах, да. То есть должна быть мораль. Ведь никаких там мусульманских странах там нет, давайте попробуем, да? Там близко. Там попробуй только, попробуй. Да, безусловно. Поэтому вот это одна из глубинных причин, которые вот к этому всему и приводят. То, что нет ответственности. А если у тебя нет ответственности перед второй половиной, если ты можешь запросто все это менять, такие партнерские отношения, свободные, то к чему это может привести? Поэтому и остаются одинокие дети, которые бросают там папы, уходят, и выживают мамы, когда полностью папами их не назовешь, потому что они думают, как бы алименты не платить, как уклониться от воспитания. Но они же попробовали. Да, они же попробовали, поигрались. Вот. Поэтому вот эти проблемы есть, и вот эта вот здоровая мораль общества, когда утрачены возможности там старейшин воздействовать, когда нету примеров правильных, когда это вот та одинокая мама, которая воспитывает повсеместно ребенка, может она потом быть вот этим мерилом, чтобы она свою дочку и там внучку правильно воспитала, которая сама вот неполной семье все это лихолетие схватила на себе. Поэтому, конечно, это проблема общества, это глубинная проблема, которую ни одним махом не решить. А как сделать такая, чтобы была общественная мораль в обществе, была другая, которая сопутствовала вот этому всему, чтобы мы не утратили те ценности семейные, которые были у нас в жизни столетиями? Как к этому вернуться? То есть уничтожить систему-то легче, чем опять ее выстроить правильную. Поэтому тут надо повсеместно заниматься, вкладывать в уши опять-таки им, начиная в детском саду, в школе, чтобы были правильные педагоги, которые до каждого смогли достучаться, а не эти, которые сейчас программы юнивиальные, это юстиции, когда совсем родитель там не имеет никаких прав, и его запросто могут там всего лишить, и он не главный, кто отвечает за ребенка. Вот сейчас даже простой пример. Вот у нас школы сейчас по всей стране, да, приходит ребенок, ему там или в лоб ставят, или на пульс, какая температура. То есть какой-то охранник меряет ребенку температуру. Не мама, там, отправляя ребенка в школу, знает, что он там без температуры здоров, да, не берет ответственность. А вот какой-то дядя там померяет он. Который далек от медицины. И у которого нет никакого права осуществлять медицинскую вот это же все-таки медицинская манипуляция измерить температуру, правда? И вот ему для галочки это все ставится, система. А мы покорно с этим согласны, и мы покорно подставляем там лбы или запястья руки, чтобы нам температуру померили. То есть население это приняло, типа как профилактическую меру профилактики коронавируса. Но ведь это тоже ведь все от лукавого. Если мы каждый бы знал, что каждый не выпустит своего ребенка там сопливо в детский сад или в школу, и действительно не выпускали бы, то не было бы и распространения этих болезней так массовых. А когда действительно и мама выпускает ребенка в школу, в детский сад с соплями, и они действительно обмениваются всевозможными инфекциями. То есть ответственное отношение должно начинаться каждый сам себя, своей семьи. Тогда будет можно получить что-то и другое в обществе. Ну да, разговор про маски, я вообще молчу. Когда стоишь, у тебя маска на подбородке, но маска есть, все, можешь идти. А человек, у которого маски нет, но он тоже, все открыто, его не обслуживают. Я говорю, а почему его не обслужили? У него маски есть. Я говорю, у меня есть? Да. Но она же у меня вот здесь одета. Ну, у вас она есть. Вот это вот непонимание, либо что эта маска не медицинская. Этот вирус настолько мал, что он пролетает сквозь эту маску. Это как вот, например, поставить забор рабицу, чтобы муха, например, не пропускает. Да. Забор есть. Да, забор-то есть, это даже серия. Ну ладно, и вот мне припоминается недавний разговор с одной женщиной молодой, 30 там, лет примерно, у нее ребенок. Я спрашиваю, вот что бы ты сделал, если бы у тебя было, например, там 10 миллионов? Ответ такой, о, я бы купил себе квартиру и машину. Я говорю, у тебя же есть машина, у тебя же есть квартира. Ну, это же вот все равно надо. Я говорю, хорошо, следующая провокация. А если бы 100 миллионов? О, я бы купил несколько квартир. Я говорю, зачем? Ну, сдавать их начну. Типа вот жить не то, жить ничего не делая. Я задаю вопрос дальше следующий. Скажи, пожалуйста, а как бы ответили люди, которые бы жили, например, 50 лет назад на этот вопрос? 100 лет назад? 200 лет назад? Ну вот что бы они ответили? Неужели у них все вот было вот так, чтобы купить квартиру или там 5 квартир, чтобы сдавать в аренду и жить? Неужели все так жили? И вот подумай, если бы они так же отвечали, ты бы сейчас могла жить? Большинство людей засунуты цивилизацией вот в это представление о мире. Они не понимают цели жизни. Они не понимают, для чего они родились на свет. Они не понимают, для чего они живут. Они не понимают, для чего они рожают детей. Многие детей рожают, ну так, чтобы было, как зверушку завести. Ну, надо родить, рождаю. Ну, одного и ладно, котеночка завести. Вот из этой же серии. Ну, ладно, это такой отдельный разговор. Хотел, в заключение хочу спросить вот что. Если бы завтра предстояло предстать перед своими сородичами, и задали вопрос, отчитайся, что ты сделал за жизнь? Что бы ты сказал? Ну, я всегда жил открыто и был искренен. Я никогда не был белым и пушистым. Я всегда знал, чего я хочу. Всегда недовольствовался малым, но не в мещанском плане, там, для себя. А я всегда был общественником. У меня были десятки общественных организаций, с которыми обязательно что-то создавал. Может быть, это какое-то там ребячество, донкихотство, но я пытался вокруг себя выстроить то поле, в котором должно быть лучше людям. Я не оставил после себя вот такого вот большого чего-то такого, чтобы можно было гордиться. Более того, может быть, я даже неправильно жил, потому что вот я для себя недавно сделал вывод. Умерла мама, а мне нельзя было похоронить ее к папе. Я не подумал, чтобы там место было. 3 года назад у меня умерла жена, а мне пришлось ее хранить в другом месте, и места ни около мамы, ни около папы не было. То есть даже на этом уровне, обывательском, я не подумал о себе и вот таких, чтобы там что-то передавать, как-то чтобы было, ну так, по здравому смыслу, даже хотя бы так. Но при этом? Но при этом меня очень любят мои дочери, они меня уважают. 5 моих внуков, которые гордятся дедушкой. Вот, поэтому, может быть, я являюсь для них примером. Может быть, этого и достаточно. Ну, хорошо. У нас есть добрая традиция, когда говорящий желает что-то доброе, вечное тем, кто его слушает и смотрит. Ты сейчас можешь сделать для слушателей и зрителей Народнославянского радио. Итак, дорогие друзья. Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы мы с вами уверенно были в этой жизни, чтобы мы достойно жили, чтобы гордились тем, что мы делаем, чтобы мы понимали, что мы созидаем, что на этой земле, неважно, сколько мы там получили материальных благ, потому что не каждому из нас дано там стать меценатом, не каждый из нас может выйти на уровень того, чтобы смыслом его жизни стать учредителем какого-то фонда, фонда, который будет заниматься общественными проблемами, улучшением жизни в обществе. Не каждый из нас может на этот уровень выйти. Но если мы будем честно делать дело, которое мы считаем важным для своей жизни, для общества, если мы будем примером для своих детей и внуков, если мы не будем бояться связаться с каким-то негативом, чтобы улучшить общественную мораль, чтобы отстоять добро, мы будем себя не так уважать. Поэтому я хотел бы сказать, чтобы те люди, которые готовы брать на себя ответственность и делать дело, они должны это честно делать. Ну что ж, друзья, сегодняшняя наша передача наглядно показала, что даже большая Москва – это еще не вся Россия. И что за МКАДом тоже есть жизнь. И есть такие замечательные города, где живут простые люди, мыслящие державно, которые мыслят не только о том, как бы вот себе сейчас шкурку там сохранить и как бы хлебушек заработать, но и думают о том, как будут жить внуки, правнуки и в каком состоянии будет земля, когда уже нас не будет на ней. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. До новых встреч, мои друзья. Увидимся и услышимся. Будь добро.